Ближайший парусник, находившийся всего в 2 милях, был несколько меньше галеона, захваченного ночью. Второй находился на расстоянии 7 с лишним миль, и рассмотреть его толком не удавалось из-за неудобного ракурса. Было ясно только, что корабль довольно крупный. Оказалось, что испанцы даром время не теряли, и еще с ночи стали устанавливать временные мачты, но с рассветом бросили работу и оторопели, уставившись на невиданное зрелище. Огромный корабль, совершенно не похожий на все, что они видели до сегодняшнего дня, лежал в дрейфе совсем рядом. В бинокль было хорошо видно, как весь экипаж испанского корабля высыпал на палубу и смотрел на настоящее чудо. Вахтенные на мостике ТЗ тоже с интересом рассматривали корабль, делясь впечатлениями. В самый разгар обсуждения появились Березин и Карпов. «Доброе утро! Ну как тут наши аборигены поживают? За ночь не сбежали?» «Да куда же они сбегут? Правда, стали устанавливать временные мачты. Если им не помешать, то имеют все шансы добраться до Гаваны. Далеко они уйти не успели». «Но только после того, как поделятся с нами награбленным. Леонид Петрович, готовим катер к спуску, попробуем обойтись без кровопролития. Отправим парламентеров с предложением отдать нам ценности в обмен на жизнь, свободу и корабль с остальным грузом». «Думаете, согласятся?» «Посмотрим, не согласятся, им же хуже будет». «А как думаете, за посланцев дьявола нас не примут?» «А черт их знает! Если не станем требовать их души, то, может, и не примут. Нам ведь от них только золото и серебро нужно, а оно дьяволу без надобности. Так что, с точки зрения благочестивых католиков начала XVIII века, наши желания вполне нормальные, согласуются с установленным порядком вещей, находятся в пределах разумного и не содержат никаких дьявольских искушений». Вскоре катер, спущенный на воду самым малым ходом, отправился к лежавшему в дрейфе кораблю. Идти полным ходом Березин запретил, не надо показывать противнику свои возможности. Над рубкой был поднят большой белый флаг из простыни, дабы убедить испанцев в своих мирных намерениях. С корабля стрелять не стали, но весь экипаж высыпал на палубу, глядя на приближающееся чудо. Дабы убедить противника в своей человеческой сущности, все, кто был на катере, одели поверх камуфляжа трофейные кирасы и шлемы, взятые с испанского галеона. Такой наряд для моряков XVIII века гораздо привычнее, чем бронежилет с каской. Оружие в руках никто не держал, оно было уложено на палубу. В случае чего дать очередь из корда недолго. В рубке ТЗ повисла напряженная тишина, все смотрели, как катер медленно подошел к борту парусника и остановился. Сразу же завязался разговор. На ведущем переговоры абордажники, хорошо знающим английский, немного французский и немецкий, была надета аппаратура, улавливающая все звуки вокруг и передающая их по радио на ТЗ. По мере разговора Березин, внимательно вслушивающийся в слова, удивленно воскликнул. «Но это не испанцы! Это французы! Получается, нам попался грифон?» Догадка оказалась верной. Катер вышел на связь и подтвердил, что это грифон. Единственный французский корабль в эскадре. И единственный, кому повезло уцелеть в прошлой истории. Французы хоть и были удивлены до крайности, но суть предложения ухватили сразу. Они согласны расстаться с грузом золота и серебра в обмен на все остальное. Тем более неподалеку покачивается на воде грозный непонятный аргумент, подкрепляющий слова парламентеров. Березин довольно потирал руки. «Ну, хоть с этим повезло. Драться за испанское золото французы уж точно не будут». «А потом французов отпустим за хорошее поведение?» «Конечно. Со второго корабля за нами внимательно наблюдают. Если увидят, что мы не причинили вреда грифону, то, возможно, тоже не окажут сопротивления. Нам лишние проблемы не нужны, а вот как с остальными получится, пока не ясно». С французами договорились быстро. Капитан Грифона дал честное слово, что его экипаж не окажет сопротивления и не будет препятствовать выгрузке груза. Окончательно добило французов то, что на личное имущество экипажа никто покушаться не будет. Оружие, холодное и огнестрельное, также остается у экипажа, но с единственным условием — сложить все на палубе. После окончания перегрузки и ухода ТЗ смогут его забрать, но не раньше. Нужен только груз — золото, серебро и драгоценные камни. Все прочее этих странных пиратов не интересует. Разумеется, против такого грабежа французы особо не возражали. На воду спустили 6 скифов, и абордажная команда отправилась на грифон, откуда вскоре поступил доклад о готовности к швартовке. На грифоне сами, того не ожидая, за ночь сделали всю необходимую работу. Убрали обрывки снастей с бортов, поэтому ТЗ сразу дал ход и начал маневрировать, чтобы стать параллельно левому борту грифона. В бинокль было хорошо видно, как французский экипаж крестится и смотрит во все глаза на огромный корабль, двигающийся в их сторону без парусов. Дальнейшее труда не составило. Тезей встал параллельно Грифону в 50 метрах, а катер завез на него швартовые концы, после чего парусник просто подтянули к борту брашпилем и шпилем. Для избежания бортовой качки Тезей снова дал самый малый ход и лег на курс против волны. Все, кто находился на палубе обоих ошвартованных судов, с интересом рассматривали друг друга. Правда, весь экипаж Грифона собрался в носовой части, и за ним приглядывали 6 абордажников с автоматами. Остальные занялись перегрузкой ценностей. Работа двигалась быстро. Поддон с сундуками взмывал вверх и вскоре возвращался на палубу уже пустой. Трюм Тезея проглатывал все с большой скоростью. Березин предупредил всех, чтобы поменьше общались с французами. И так они видели слишком много. Но если есть возможность изъять ценности таким способом, быстро и без потерь, то это с лихвой перекрывает опасность расползания информации. Тем более задерживаться здесь надолго никто не собирается. Впрочем, мало кто поверит в подобные байки, сочтя их очередным вымыслом о заморских чудесах. Перегрузка ценностей заняла чуть более 2 часов благодаря наличию ночного опыта. Да и ценного груза на Грифоне оказалось значительно меньше, чем на Росарио. Королевское золото он не перевозил, а то, что было, корабельная казна и частные грузы испанских купцов, погруженные в Гавани. Плюс еще подарки французскому двору из золота и драгоценностей. Все это благополучно переместилось на Тезей. Искать контрабандное золото по всем закоулкам Березин запретил. Это большая потеря времени, надо срочно выпотрошить еще одного клиента, а потом догонять остальных. Закончив погрузку, Тезей отошел от борта и увеличил ход, направившись в сторону лежавшего в дрейфе 2-го корабля. Абордажники заняли места в скифах и устремились следом, поднимать их на борт не стали, чтобы не терять времени. Когда Тезей уже лег на курс, Леонид обернулся и посмотрел на оставленный Грифон, экипаж которого по-прежнему смотрел во все глаза на пришельцев. Многие крестились и шептали молитвы, но, скорее всего, люди удивлялись не только и не столько странному виду огромного корабля, быстро двигающегося без парусов против ветра. Больше всего их поразило, что эти странные пираты сдержали слово. Отпустили их с миром и даже не взяли ничего из личных вещей моряков. Событие просто удивительное для нравов публики, обитающей в этих краях. Все, находящиеся в рубке, смотрели на приближающийся корабль. На всякий случай Леонид не стал подходить с борта, из которого торчали орудийные стволы, готовые к бою, а зашел со стороны носа, где было всего 2 пушки, остановившись в 1 миле за пределами возможного полета ядра. В бинокль с такого расстояния можно было хорошо рассмотреть парусник, но, похоже, это не золотой и не серебряный галеон, перевозящий основной груз ценностей. С первого же взгляда стало ясно, что испанцы готовы дать отпор. На палубе канониры и солдаты в доспехах с мушкетами. Множество удивленных взглядов устремлены на Тезей. Снова катер под белым флагом направляется к борту, предлагая испанскому экипажу почетную сдачу. Похоже, что-то пошло не так. По резким фразам удается понять, что консенсус не достигнут. Катер дает ход и удаляется. Скифы ждут в стороне, находясь на безопасной дистанции. Молчание в эфире нарушил вызов с катера. «Тезей, Беркуту!» «Слушай, Тезей, они отвергли наше предложение. Сказали, что будут сражаться до последнего человека, но не пойдут на сделку с посланцами дьявола». «Ну что же, это их выбор». «Беркуту, ястребам, приготовиться. В бой вступать только по моей команде. Атака с носа». «Беркут понял! Ястреб один понял!» Глаза Березина хищно прищурились. Карпов молчал и смотрел на своего начальника. Леонид решил прервать затянувшуюся паузу. «Владимир Евгеньевич, как я понял, нам не оставили выбора?» «Совершенно верно, Леонид Петрович. Сейчас за нами внимательно наблюдают с Грифона. Если мы отступим, то сразу же потеряем авторитет, который заработали этой ночью. Поэтому продемонстрируем французам, что мы держим слово. Как в одном, так и в другом случае. Если они переживут этот ураган, то о том, что слову посланцев дьявола можно верить, узнают все. Начинайте. Как вы хотите поступить?» «Заходим со стороны носа, и пусть БМП подавит носовые пушки, причем обязательно бронебойными, чтобы исключить возгорание. После этого смещаемся в сторону борта, но оставаясь вне сектора стрельбы бортовых орудий. Снова огонь бронебойными по батарейной палубе. Желательно на уровне пушек, чтобы вывести их из строя. Пулеметом вести огонь по верхней палубе и надстройке. Там сейчас для них очень много целей. Когда на верхней палубе никого не останется, высадка со стороны носа. До этого сразу же после подавления носовых пушек «Беркуту» и «Ястребам» вести продольный огонь из пулеметов по орудийным портам в носу и по верхней палубе. Возьмем испанцев под...